27. Удрученному столькими печалями городу добавила еще одно огорчение дочь друза Юлия, в прошлом жена Нерона, унизившая себя до брака с Рубелием Бландом, деда которого, римского всадника, родом из Тибура, многие хорошо помнили. Скончавшийся в конце года Элих Ламия был удостоен цензорских похорон. Освобожденный, наконец, от призрачного управления Сирией, он занимал должность префекта города Рима. Происходил он из хорошего рода и, несмотря на возраст, был бодр и деятелен. Придавало ему достоинство и то, что он не был отпущен в свою провинцию. Затем, по смерти пропретора Сирии Помпония Флакка, в Сенате оглашается письмо Цезаря, в котором он сетовал, что наиболее выдающиеся и способные начальствовать войском уклоняются от несения этих обязанностей, и что это вынуждает его обратиться к сенаторам с просьбой повлиять на нескольких бывших консулов и добиться от них согласия взять на себя попечение о провинциях. Он забыл, однако, о том, что сам он 10-й год задерживает в Риме Арунция и не отпускает его в Испанию. Примечание 38. Луций Арунций был назначен наместником Тараконской Испании на место убитого там в 25-м году нашей эры Луция Пизона. Конец примечания. В том же году умер и Мани Лепид, об умеренности и рассудительности которого я достаточно сказал в предыдущих книгах. Нет надобности подробнее останавливаться и на его знатности, ибо род Эмилиев всегда изобиловал достойными гражданами, и если кто из той же семьи отличался дурными нравами, то и такие не были лишены внешнего блеска. Страница 167.